Глава 14. Набережные Челны. Поминаемого командира Миназима Кирилл не увидел. С собой в поселок Ред его не взял, оставил на барже. Но после возвращения адаптов стало ясно, что взрывчатку раздобыть удалось. Совещание по предполагаемому теракту проходило на пароходе, сопровождаемое шумом двигателя. Кирилл успел от этого шума отупеть, потом озвереть, потом охрипнуть, потому что приходилось кричать, и, наконец, смириться. На совещании присутствовали отряд в полном составе, он сам и капитан. Обсуждать что-либо на барже в относительной тишине капитан отказался. Почему, не объяснял, да никто и не спрашивал. Чем больше Кирилл размышлял над планируемой акцией, тем все более бестолковой она ему казалась. «Я прошу прощения!» — прокричал он. Адапты посмотрели с неудовольствием, однако заткнуться, как нередко бывало, не попросили. И ободренный Кирилл продолжил. «Заложить взрывчатку, добравшись до отмели по берегу, идея правильная. После этого вы сядете на пароход, чтобы приманить врагов шумом двигателя. А кто-нибудь один останется на берегу и дождется появления диких. Ведь, если я верно понял, сейчас там никого нет?» «Никого», процедил капитан. «Не дураки, небось. Что там, кому делать? Только этой весной вода сошла. До того все затоплено было, аж до самых домов. И сейчас-то еще топка». «Хорошо», — старательно, не замечая раздражения собеседника, кивнул Кирилл. «С этим ясно. Но я не очень понял, как именно ты собираешься сдетонировать взрывчатку?» Капитан досадливо вздохнул. «Шнур поджечь, да и все». «И ты хочешь сказать, что ни один из диких шнур не заметит?» Адапты переглянулись. Досада на вмешательство Кирилла, кажется, проходила. «Наверняка заметят», — признал его правоту Ред. «Даже если они сразу догонят, что к чему, шнур в хозяйстве — дело полезное». «Закопать?» — предложил капитан. «Гореть не будет». «Закопать можно электрический провод», — снова вмешался Кирилл. «Провод в оболочке. К тому же электрический разряд дойдет сотню раз быстрее, чем сгорит шнур». «Там до ближайшего электричества 8 километров по прямой», — хмуро сообщил капитан. «Генератор, что ли, на берег переть?» Кирилл покачал головой. «Во-первых, генератор шумит. Во-вторых, в таком мощном источнике необходимости нет. Для того, чтобы взрывчатое вещество сдетонировало, по проводу достаточно пустить совсем небольшой разряд, от аккумулятора, например». Ответом были недоуменные и недоверчивые взгляды. Кириллу понадобилось не менее получаса и несколько драгоценных листов из блокнота, другой бумаги на барже не нашлось, чтобы разъяснить, чем отличается аккумулятор от генератора и почему для осуществления намерений капитана вполне достаточно первого. Попутно он, схватившись от изумления за голову, выяснил, что капитан планировал взорвать все 5 килограммов заготовленного вещества целиком и истратил еще один лист на то, чтобы разъяснить, почему цепь, составленная из нескольких зарядов, гораздо более эффективна. «И еще, ты уже считал, на каком расстоянии от эпицентра должен будет находиться тот, кто подаст заряд, чтобы волной не накрыло?» По недовольному взгляду капитана понял, что не считал, считать не собирался и, похоже, даже о необходимости подобного подсчета не задумывался. Вздохнул и снова взялся за блокнот. Разумеется, с собой на операцию Ред Кирилла не взял. Собирался вовсе оставить его в поселке, но после долгих уговоров согласился, что мозговой центр планируемой акции наблюдать за ее осуществлением все-таки может, только очень издали. Кирилл подобное развитие событий предвидел и присмотрел себе наблюдательный пункт еще когда к отмели тянули провод, остов двухэтажного здания, метрах 300 от воды. До того, как все случилось, здесь располагался коттеджный поселок. С Кириллом осталась Лара. Ролью няньки она была крайне недовольна, однако перечить командиру не посмела. Прошипела сквозь зубы «есть». А досада досталась Кириллу. Сегодня он все делал не так. Плелся, как черепаха, топал, как медведь, сопел, как бегемот. Он, похоже, и родился-то исключительно для того, чтобы Лара мучилась. «Сиди вот с ним теперь, сопли подтирай. Весь отряд на берегу, на случай, если что-то пойдет не по плану, и кто-то из диких уцелеет. А она здесь торчит. А ведь мало ли, что случиться может. И кто, спрашивается, будет с раненым возиться? Сталкер, что ли?» Кирилл с обиженной девушкой благоразумно не спорил, хотя мог бы найти массу аргументов. Например, что черепаха – одно из самых быстрых морских животных. Что медведи при всем своем весе передвигаются тихо, в отличие, к примеру, от буйволов. И что бегемоты из-за специфического строения носоглотки сопеть не умеют. Но он хорошо понимал, что, во-первых, любая реплика, неважно, справедлива или нет, вызовет десяток новых упреков. А во-вторых, было чем заняться. Прибор ночного видения, доработанный бункерными умельцами, при должных настройках мог давать десятикратное увеличение, и Кирилл пытался разобраться с настройками. Он и Лара устроились у оконного проема. Дружно навалившись, придвинули к окну тяжеленный стол. Помещение было пустым. Все, что в свое время не испортила вода, из него давным-давно вынесли, кроме огромного стола со странно высокими бортами. Кирилл предположил, что до того, как все случилось, здесь жила большая дружная семья, а к бортам прилагалась хитроумная столешница. Не угадал. До того, как все случилось, в коттедже обитал отошедший отдел бизнесмен. Семья его обосновалась за границей, а бизнесмен за границу не любил. Он любил бильярд. Стол оказался чересчур большим для того, чтобы пролезть в дверь. Как именно его ухитрились когда-то сюда внести, сейчас уже не у кого было спросить. Распиливать странную мебель на дрова аборигены, очевидно, поленились и бросили неудобную громадину тут. «И не видать отсюда нифига», — продолжала ворчать Лара, взгромоздившись на стол. «Вот мало ли что будет, а мы даже не разглядим». «Разглядим», — пообещал Кирилл. «Смотри на здоровье». И протянул ворчливой няньке настроенный прибор. Лара недоверчиво поднесла окуляры к глазам. «Бля!» — вырвалось у нее. «Надо же! Не хуже, чем в командирске, видать! А наши нормально так спрятались. Если не знаешь, куда смотреть, в жизни не догадаешься». Кирилл хотел пожаловаться, что он, даже зная, куда смотреть, никого из отряда не видит. Но тут Лара тихо охнула. «Дикие!» И легко одним движением спорхнула со стола. «Где?» «Лодки пошли с того берега. Вдалеке пока. Надо же, целых три. Дай посмотреть». Лара неохотно вернула ПНВ, и Кирилл, поймав фокус, увидел на поверхности воды три движущихся пятна. «Надо наших предупредить?» Лара пожала плечами. «Зачем? С ними Сашка, он глазастый. И Олеська, она диких за километр чует. Наверняка уже сами увидели. Что-то рано гады выдвинулись». Капитан говорил, раньше, чем пароход зашумит, не полезут. Капитан действительно предсказывал, что дикие не тронутся с места, пока не услышат шум. «Хрень какая-то», — недоуменно проговорил Лара. «Смотри, они не котами ли чалятся? К берегу пошли». «Чего им тут нужно?» — Кирилл нацелил окуляры на берег. «Да черт их знает. А ну, отвали от окна». Лара вдруг дернула его за шиворот. Кирилл ойкнул и от неожиданности уронил ПНВ. За подоконник, на ту сторону дома. Разумеется, тут же ослеп. Лара издала звук, который могла бы издать змея перед броском. Больше всего на свете Кириллу захотелось провалиться сквозь землю. Он обхватил голову руками и присел на корточки. Хорошо, что не видел Лариного лица. «Уже не поднять», — с натянутым спокойствием сообщила адаптка. «Заметят, что мы тут лазим». «Извини», — глупо выдавил в темноту Кирилл. «Заткнись». Голос Лары звучал серьезно и настороженно. И Кириллу отчего-то стало ясно, что упавший бинокль не самая большая их проблема. Глаза постепенно привыкали к темноте. Сквозь оконный проем в помещение проникал лунный свет. Кирилл кое-как начал различать окружающее. И с ужасом увидел, что Лара расстегнула кобуру пистолета. Поддернула брючину, освобождая метательный нож. Жалко пискнул. «Что там?» Он как сел, так и остался сидеть на корточках. Да еще Лара положила руку на плечо, не позволяя подняться. «Семеро на берегу остались. Вроде ищут что-то. А двое сюда бегут. Тихо». Сама Лара застыла в простенке так, чтобы силуэт не был заметен с улицы, и напряженно всматривалась в темноту. «А почему наши не стреляют?» «С головой, потому что дружат. Один выстрел, и всех распугают нафиг. Ты б видал, как дикие драпать умеют. Верхами не догнать, блин!» Лара вскрикнула через секунду после того, как с берега раздался выстрел. Потом еще один и еще, а спустя мгновение Кирилл услышал шум настоящего побоища. «Что?» — начал он. «Сидеть!» — прошипела Лара. Она намертво придавила Кирилла к полу. «И чтоб ни звука мне!» Ругая его, Лара проделывала странное. Стаскивала с себя куртку. Завесила угол стола, стараясь отгородить тканью как можно больше пространства. Потянула Кирилла к себе, переместив заимпровизированную занавеску так, чтобы максимально убрать из поля видимости. Задрала на нем брючину и вложила в руку нож. Приложив палец к губам, застыла рядом. В глубине коттеджа раздался топот. Потом крики. Кто-то выстрелил. По убежищу зашарил фонарь. Зазвучали возбужденные голоса, но Кирилл не успел разобрать слов. Лара начала стрелять первой. Резко метнулась от стола в сторону. Все происходило слишком быстро. Кирилл едва успевал понять, что происходит. Лара выписывала на полу невообразимые зигзаги. Стрельба ее и нападавших слилась в единый шум. Позже Кирилл узнал, что в коттедж ломились четверо. Двоих Лара видела в окно. Это были те самые дикие, что побежали с берега к дому. А двое других принадлежали, очевидно, к другой группировке, внезапно показавшейся из-за строения с явной целью вытеснить сотмели первую. Завязалась перестрелка, речные пираты рванули к коттеджу, атакующие за ними. В потасовку вмешались адапты, а Лара, единственной целью которой было спасение бункерного, бросилась стрелять на опережение. Всего этого Кирилл в тот момент не знал. Не разглядел, что двоих нападавших адаптке удалось уложить сразу. А вот третий, крупный мужчина из тех, что помнили времена до того, как все случилось, как щитом прикрылся четвертым и стрелял, пока не кончился боезапас. По счастью, небогатый. Презрительная поговорка отряда о вооружении диких, полпатрона на троих, в очередной раз себя оправдала. Кирилл увидел лишь, как на Лару бросилась здоровенная фигура. Сбила с ног и придавила сверху. Притаившегося за занавеской наблюдателя Дикий не заметил. Выпавший из чьих-то рук фонарь катался по полу, освещая не сцепившуюся пару, а противоположный угол, однако силуэт, гораздо больше Лариного, Кирилл различал. Мужчина прижал к полу Ларину руку, а из другой пытался выдернуть пистолет. Он тяжело, хрипло дышал. Лару Кирилл за Диким не видел, но даже ему, никогда не принимавшему участие в драках, стало ясно, что долго девушке не продержаться. Думать было некогда. Кирилл вскочил и, вкладывая в удар весь свой вес, как учила Олеся, воткнул в нападавшего нож. Не разбирая куда, кажется, в плечо. От боли мужчина взвизгнул, неожиданно тонко, и, не глядя, одной рукой отшвырнул помеху. Кирилл упал, ударившись спиной о стену. Отшвыривая его, мужчина убрал руку с Лариного запястья. Не больше, чем на секунду. Но этой секунды девушке хватило. Она выдернула освобожденную кисть и выстрелила Дикому в висок. А в следующую секунду раздался взрыв. Кирилл не сразу понял, что это именно взрыв, а не продолжение выстрелов, от которых все еще звенело в ушах. И только когда с потолка начало сыпаться бетонное крошево, сообразил, что происходит, и что может произойти дальше, и что спокойно спуститься в подвал, как планировалось, они с Ларой уже не успеют. «Лара, надо спрятаться, скорее!» Он пытался спихнуть с девушки мертвое тело, оказавшееся страшно тяжелым. А Лара, всегда такая ловкая и быстрая, почему-то еле шевелилась. «Сам прячься!» — услышал Кирилл натужные, с трудом выговоренные слова. «Беги!» Он взвыл, упершись спиной в стену и, помогая себе ногами, сумел отвалить в сторону убитого. И потащил Лару в единственное укрытие, под стол. Девушка поползла, подталкиваемая Кириллом, и в этот момент с потолка упал первый обломок бетона. Ровно туда, где секунду назад были Ларины ноги. Кириллу казалось, что потолок обваливается бесконечно долго, хотя на самом деле прошло едва ли несколько минут. Придерживая на коленях голову потерявшей сознание Лары, одна пуля раздробила адаптке ключицу, другая засела в боку, он затаился под столом. И все сильнее съеживался при каждом новом ударе по столешнице. Фонарь Кирилл выронил. Помочь истекающей кровью Ларе, догадавшись, что за странно горячая жидкость потекла вокруг по голени, сам едва сознание не потерял. Ничем не мог. И только просил, кажется, вслух, обращаясь одновременно и к Ларе, и к столу, «Выдержи, прошу тебя. Ну, пожалуйста, выдержи». Наконец ко мне подстих. И Кирилл услышал знакомый голос. «Ларка!» — звал издали от входных дверей запыхавшийся Ред. «Бункерный!» «Мы здесь!» — Кирилл готов был плакать от счастья. А ведь месяц назад казалось, что ненавидит этот сиплый голос. Каким же дураком тогда был! В комнату влетели Ред и Сашка. «Как вы?» — Ред упал на колени возле стола. Не дожидаясь ответа, схватил Лару за запястье. «Жива?» У Кирилла перехватило сердце. Он уставился на Реда и всхлипнул от ужаса. Только сейчас подумал, что Лара могла умереть. «Пульс есть!» С облегчением ответил себе Ред. «Сам цел?» Кирилл поспешно закивал. «Окей, тут я разберусь!» Это было сказано Сашке. «Диких догоняйте! Языков взять!» «Есть!» — хрипнул тот. Быстро заглянул под стол. Скользнул взглядом по Кириллу и по распластанной Ларе, коротко пожал ладонь раненой подруги и бросился прочь выполнять приказ. Ред поднялся. Кирилл услышал, как по столешнице над головой что-то громко задвигалось. Командир освобождал стол от бетонных обломков. Потом снова опустился на колени и бережно взял Лару на руки. Приказал Кириллу. «Фонарь подыми, помогать будешь. Очки-то где?» «Выпали на улицу». Ред ухитрился вложить в один выразительный взгляд все, что мог бы сказать. «Ладно», — решил он. «Потом подберешь. Рюкзак Ларки найди, там аптечка». Бережно опустил девушку на стол, достал нож и разрезал залитую кровью футболку. Кирилл при виде ран болезненно вскрикнул. «Не ори», — одернул Ред. «Салфетки достань и фляжку со спиртом. Салфетку намочи как следует». Командир осторожно вытащил из-под Лары окровавленный лоскут. Кирилл честно пытался быть полезным, но оказалось вдруг, что у него ужасно дрожат руки. Ходит ходуном так, что пробку от фляжки едва сумел открутить. Ред покосился с неожиданным сочувствием. «Спирта хлебни маленько», — посоветовал он. «Выдохни, глотни, не вдыхая, а то еще сам завалишься». Кирилл послушно выдохнул. Дрожащей рукой прижал горлышко фляжки ко рту и сделал глоток. Его обожгло, кажется, до самых пяток. Напиток, попробованный на пароходе, назывался самогоном. Сравнив его с тем, что было в Лариной фляжке, даже Любовь Леонидовна согласилась бы внести самогон в перечень продуктов, которые без колебаний можно давать детям. Слезы потекли рекой. И говорить Кирилл не мог примерно минуту. «Ну как? Полегчало?» Кирилл машинально кивнул, вытирая глаза. Он вовсе не был уверен в том, что ему полегчало. Но повторно глотать спирт не согласился бы ни за какие сокровища. «Тогда давай салфетку. И еще одну приготовь. И найди тюбик с мазью, зеленый такой. И бинты». Кирилл, подсвечивая себе фонарем, принялся копаться в аптечке. Движения слегка замедлились, но руки дрожали уже меньше. «Антибиотик бы вколоть», — смывая кровь вокруг ран, пробормотал Ред. «Грязище тут звездец». «Антибиотики есть». Кирилл немного гордился тем, что содержимое Лариной аптечки знает наизусть. Привычную работу руки выполнили почти без дрожи. Он показал Реду приготовленный шприц. «Вот». Командир покосился с недоверием. «Скажи, еще колоть умеешь?» Кирилл обиженно засопел. Делать уколы людям ему и впрямь не доводилось. Но он на лабораторных животных натренировался изрядно. Мазнул салфеткой Ларе на плечо и ввел иглу. С удивлением заметив, что Ред, поморщившись, отвернулся. «Че тут было-то?» Кирилл как сумел рассказал. «А у вас что было?» Выпитый спирт делал свое дело. У Кирилла начал заплетаться язык, зато руки слушались хорошо. И окружающее воспринималось не то чтобы безразлично, но и без прежнего ужаса. Он разулся, вылил из ботинка натекшую кровь и насухо вытер изнутри остатками Лариной футболки. А потом спокойно, даже без тошноты, следил за тем, как Ред обрабатывает раны. У ключицы пуля прошла на вылет. И командир заверил, что это неплохо, хоть вытаскивать не надо. Гораздо больше его беспокоило второе ранение. Все, что мог сделать сейчас, остановить кровотечение. А дальше Лару следовало как можно скорее отвезти к настоящему врачу. Повинуясь командам, Кирилл находил в аптечке и подавал Реду требуемое. Когда тот поднял девушку, приказав придерживать тампон с мазью, и занялся раной со стороны спины, Кирилл уже без содроганий коснулся окровавленного бинта. Другой рукой осторожно обнял Лару, прислонив к своему плечу. Появилось откуда-то ощущение правильности происходящего. Кирилл уже не боялся, что сделает что-то не так. А ведь сегодня впервые в жизни ударил ножом человека. И Лара прямо у него на глазах прострелила этому человеку голову. И это было правильно, потому что иначе человек, не задумываясь, прикончил бы их обоих. Но обо всем этом Кирилл размышлял лениво и отстраненно, будто не о себе. Не это сейчас было важно. Важно было, что Лара жива. А Ред то и дело отвлекаясь на «дай то, подай другое», поведал, что произошло на берегу. Адаптский отряд, затаившись, выжидал, пока дикие переберутся на отмель. На перехват паре, устремившейся к коттеджу, бросился Гарри. Лучник должен был отпустить диких на достаточное от оставшихся на берегу товарищей расстояние, чтобы те не подняли панику при виде падающих тел, и стрелять. Но его опередили. Из-за дальних коттеджей начали выскакивать бойцы другой группировки. Гарри ранили в бедро, а среди домов завязался бой. Если бы не навязчивое желание с обеих сцепившихся сторон непременно прорваться к дому, в котором укрылись Кирилл и Лара, мешать диким выяснять отношения отряд не стал бы. Максимум, что сделали бы, добили уцелевших. Но ворвавшаяся в коттедж четверка спутала все планы. Ред вместе с бойцами бросился на выручку. Джеку было приказано, досчитав до 10, взорвать отмель. И разведчик выполнил приказ. Взметнувшаяся от взрыва буря из песка и железного мусора накрыла берег так, что несколько минут ни дикие, ни адапты ничего вокруг себя не видели. Земля под ними сотрясалась. Зарядная цепь, в полном соответствии с теорией, оказалась на порядок эффективнее одиночного воздействия. Дикие, едва очухавшись, бросились на утек. Отряд устремился в погоню. «Я ничего не понимаю», — дослушав Реда, озадаченно проговорил Кирилл. «Что они искали на берегу? И почему побежали именно к этому дому?» Командир пожал плечами. «Да хрен их знает. Языков приведут, разберемся. Вот тут держи». На пороге появился запыхавшийся Джек. «Двоих взяли», — доложил он. «Один в отключке, правда, железкой по башке пролетело, но живой. На берегу валялся. Коряво, пацан, меченый». Ред нахмурился. «То есть, выходит, из-за домов корявого стая полезла?» «Его». «А на лодках кто?» «Без понятия. Пришлые какие-то. Люк там двинул одному, я велел на берег тащить. Сам допросишь». «Остальных перебили. А корявого бойцы почти все ушли, у них за домами лошади стояли. Только одного и успели снять. Как хоть тут?» «Ларку ранили», — ответил Ред. Он накладывал последние бинты. Из-за плеча Джека громко ахнули. В помещение, оттолкнув Джека с порога, влетел парень, который обнимал Лару позавчера у костра. И вчера, кстати, тоже. Кирилл знал, что, согласно плану, капитан оставил двоих ребят в засаде, неподалеку от поселка, для связи с адаптским отрядом, вот только не знал, кого именно. «Ранили?» Подскочив к столу, выдохнул парень. «Кто?» «Конь в пальто», буркнул Ред. Наряду с «где в Караганде» и «да, звезда» это было любимой адаптской присказкой. «Вон на полу валяется. Хочешь, познакомься? Бункерный, держи вот тут». Кирилл, уже свыкшийся с ролью медбрата, не без гордости придержал бинт. Он понимал, что это неправильно – испытывать то, что испытывает, но ничего с собой поделать не мог. Пусть этот парень обнимал Лару во время посиделок на пароходе. Зато сейчас он, Кирилл, держит ее, помогает Реду бинтовать. И это он сделал девушке укол, и был с ней, когда тут стреляли, и сыпались обломки, и вообще. А парень из экипажа, наверное, до сих пор с мертвецами общался мало. Проследив взглядом за кивком Реда, вздрогнул и застыл. В отличие от Джека, который без всякого трепета принялся осматривать трупы. «Этого не знаю», — доложил он, придирчиво оглядев лицо одного. Взял за подбородок и повертел вправо-влево. «Из пришлых, походу». Небрежно выпустил голову покойного, та глухо стукнулась об пол, и подошел к мужчине, с которым боролась Лара. Уперся одной рукой в спину убитого, а другой выдернул из плеча нож, предусмотрительно отстранившись. Аккуратно вытер клинок об одежду дикого. Спросил у Кирилла, показывая нож. «Твой?» Кирилл от такого обращения с усопшими остолбенел и не сразу смог кивнуть. Джек сунул нож за ремень. Видимо, догадался, что забирать оружие впечатлительный бункерный не готов. «Здоровый, блин!» — уважительно разглядывая покойника, заметил он. «Как вы с ним сладили-то?» Кирилл, слегка опомнившись, спирт явно сыграл тут не последнюю роль, повторно поведал как. «Молодцы!» — решил Джек. «Стрелял, говоришь?» Оглядел пол вокруг убитого. Перевернув труп, неодобрительно осмотрел то, что осталось от головы. Посетовал, что этого вовсе не опознать. Полбашки снесло выстрелом. Но зато обнаружил под ним то, что искал. Пистолет. Высвободив оружие, недовольно сплюнул. «Тьфу ты, перемазался все-таки! И кровь тебе, и мозги!» Руки у Джека оказались испачканными по самой локте. Глядя, как адапт вытирает их об куртку убитого, чистых участков на одежде мужчины оказалось немного. Из разможенной головы натекла целая лужа. Кирилл подумал, что зря не хлебнул спирта побольше. А Ларин кавалер о чудо-успокоительном, похоже, не слышал. Глядя на полуобезглавленное тело и на то, как неспешно вытирает окровавленные пальцы Джек, парень зажал ладонью рот. Выскочил на улицу. Судя по звукам, там его вырвало. Ред с Джеком обменялись понимающими взглядами, однако ничего не сказали. И Кирилла о самочувствии не спрашивали, за что тот был адаптом весьма благодарен. «Что за ствол?» — кивая на пистолет, спросил Ред. Джек покачал оружие в ладони, прицелился в окно. «Стечкин? Разбалансирован малость, но это фигня, поправим». «Магазин поищи», — напомнил Ред. «Вдруг есть запасной?» «Ага». Джек принялся рыться в карманах убитого. А Кирилл, услуги которого тут уже давно не требовались, при слове «поищи» вспомнил про оброненный ПНВ. Вышел на улицу. Ларин кавалер стоял на коленях в метре от порога. Кажется, ему все еще было плохо. Кирилл подобрал прибор, с трепетом осмотрел, уф, не разбился, и остановился в отдалении. «Тебе, может, воды принести?» Парень, не оборачиваясь, кивнул. Кирилл сходил за флягой. Парень жадно сделал несколько глотков, плеснул воды на ладони, умыл лицо. Вытерся краем тельняшки. Возвращая флягу, спросил, «А выпить нету?» Лицо его, две ночи назад оцененное Кириллом как красивое и мужественное, сейчас растеряло и красоту, и мужественность. Удивительным образом, став от этого гораздо более привлекательным. Кирилл пожал плечами. «Спирт, если остался, надо у сталки расспросить». «Первый раз я человека без башки увидел», будто оправдываясь, пожаловался парень. «Вы-то, небось, привычные, а я только первую навигацию с капитаном хожу». И Кирилл вдруг осознал, что этим «вы» его поставили на одну доску с Редом и Джеком. Совершенно незаслуженно, конечно, но как же от этого потеплело внутри? Неужели со стороны он выглядит частью отряда? Таким же, как закаленные адапты? Никогда бы прежде не подумал, что эта мысль может так согреть. Конечно, справедливость требовала рассказать парню, что тот ошибся, и что только благодаря совету командира сам не стоит сейчас на коленях рядом. Но тут из коттеджа вышел Ред с бесчувственной Ларой на руках, а следом Джек. «На берег двигаем, быстро! Дожидаются нас там!» Кирилл не сразу понял, что Ред говорит о пленных.